Прошли почти целые сутки, прежде чем на острове узнали про исчезновение бородавок Уолли Триерна. Его родители вставали поздно. Отец якобы потому, что выходил на ночной промысел, а мать... Впрочем, за нее красноречиво говорили пустые бутылки из-под джина. В поселке Триернов не уважали. В то утро Уолли, который всегда спал, не раздеваясь, встал и, как обычно, направился к насосу умыться. Он делал это потому, что новой учительнице каким-то непостижимым образом удалось зафиксировать в его мозгу это действие, и отныне оно стало чем-то вроде условного рефлекса. С просонья мальчик не сразу увидел, что произошло с его руками. Никому не ведомо, какие мыслительные процессы происходят в голове у ребенка, тем более такого, как Уолли Триерн. По-видимому, его распирало от гордости, когда он на виду у своих сверстников неуклюже приблизился к учительнице и протянул ей руки. «Господи, Уолли!» — воскликнула она. Взяла его руки в свои, посмотрела на них внимательно, пощупала. «Просто невероятно!» «Ну, уж и прямо!» — обиделся он. «Все сошли!» И расхохотался. Школа находилась на материке, и новость эта достигла острова, вернее, вернулась на него лишь после занятий. А вообще-то это был не остров, а всего лишь скалистый пятачок суши на конце короткой и невысокой насыпи, которая во время приливов и штормов скрывалась под водой. Но хотя остров был ничем иным, как продолжением небольшой рыбацкой деревушки Порт-Кароу, та горстка людей, что жила на нем, держалась особняком, как будто эти приливы и отливы ставили их в особое положение. Себя они именовали островитянами, а всех остальных — крестьянами, пусть между ними и не было никакого различия. Уроки в школе вела молодая новозеландка мисс Дженни Уильямс, которая после окончания колледжа проходила в Англии практику и работала здесь временно. На острове она снимала комнату в небольшой гостинице «Мальчик и Омар» и в письмах домой постоянно жаловалась на всевозможные неудобства. Красивая девушка с каштановыми волосами, она в этот день, шагая по насыпи в сторону острова, казалась особенно хорошенькой. Ветер развивал ее волосы и чуть не до пояса вздувал легкое платье. Сзади, спотыкаясь и неуклюже переваливаясь, семенил бедняга Уолли, время от времени издавая пронзительные вопли. Триерны жили в одном из самых захудалых домов. На Дженни наводило уныние и царящее здесь запустение, и сам вид миссис Триерн. Теперь она сидела на ступеньках и вместо приветствия буркнула что-то нечленораздельное. «Опять на бровях», — безошибочно определил Уолли. «Будь добр, Уолли, найди мне раковину, розовую», — попросила Дженни. Ей пришлось повторить свою просьбу, а миссис Триерн рявкнула, что спустит сына шкуру, если он не послушается учительницу. Понуро опустив голову, Уолли поплелся в сторону моря и вскоре скрылся за лодками. «Миссис Триерн, вы ведь не рассердитесь, что я к вам пришла?» — начала Дженни. «Я так рада, что у вашего сына сошли бородавки. Прямо-таки не терпится узнать, как это случилось. Это просто невероятно. Ведь только вчера...» «Какие бородавки?» — встрепенулась миссис Триерн, тряся головой, словно терьер, в ухо которому попала вода. Дженни смутилась и замолкла. Миссис Триерн ухмыльнулась во весь рот и предложила Дженни выпить. «Нет-нет, благодарю вас. Миссис Триерн, а вы разве ничего не заметили?» «Он у нас припадочный», — сказала миссис Триерн. «Наш Уолли, он и не такое отколет». Она попыталась встать, но ей это не сразу удалось. «Проходите», — покровительственным тоном пригласила она, направляясь в дом. На горизонте появился мистер Триерн. Он ковылял со стороны моря. За ним на приличном расстоянии тащился Уолли. В облике Джеймса Триерна, черноволосого грузного мужчины с бесцветными глазками и безвольным подбородком, было что-то настораживающее, но в то же время и располагающее. Триерн перевозил в своей лодке через пролив людей, рыбачил, по мелочам подрабатывал на острове и в деревне. Покосившись на Дженни, он заметил, что денек нынче выдался прекрасный, и она сразу же поняла, что и Триерну ничего не известно об исчезновении бородавок у сына. «Вы не смогли бы припомнить, когда это случилось?» — допытывалась Дженни. «Может, вчера после школы? И как?» «Я спрашивала у него, но он все твердит, что это из-за какой-то дамы, будто бы он помыл руки в роднике на горе». Определенно, мистер Триерн считал всю эту историю совершенно бессмысленной. Он разглядывал девушку с такой пристальной откровенностью, что ей стало не по себе. Порыв ветра взметнул подол ее платья, и она постаралась зажать его между коленями. Триерн ухмыльнулся. Из дома, пошатываясь, выплыла его жена. «Ну да Господь с ними! Замечательно, что их больше нет, не правда ли?» — поспешила сказать Дженни. «Не буду вас задерживать. Всего наилучшего». Она увидела Уолли, который брел от моря. Он дал ей большую обросшую раковину, треснувшую, но все же розовую. «Спасибо», — поблагодарила Дженни. «Как раз то, что я хотела». Ей показалось невыносимым уйти и оставить мальчика здесь. Когда она обернулась, он помахал ей рукой.